останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, не останка, чему жить и нет, не останка, не останка, чему жить и нет. Чи може ли не, не останка, чи може ли не, чи може ли не, чи може ли не, не останка, чи може ли не, чи може ли не.